Выбравшись из капсулы, глава корпорации обнаружил пустой медотсек. Рис все еще находился в саркофаге операционного комплекса. Изделие конфедерации «Делус» еле слышно гудело, моргая индикаторами. Подобное высокотехнологичное оборудование требовало специализированной нейросети, поэтому Алекс не мог получить исчерпывающую информацию о состоянии пациента. Первым делом он проверил время. С момента операции прошло 22 часа. Затем проверил результат воздействия. Сущность ученого выглядела вполне нормально, а с таким трудом приживленные узелки оставались на своих местах. Когда в медотсеке появилась Сири, капитан уловил ее эмоции, волна обожания с примесью легкого любопытства. Однако результат должен проявиться только через пару суток. Сущность должна принять и полностью задействовать новые элементы. «Скоро клан получит нового одаренного», — поприветствовала Алекса девушка. «От еще одного эмпата вреда не будет. За последнее время корпорация сильно расширилась. К тому же планирую создать новый отдел, поставив во главе Риса. Думаю, его способности будут полезны. Среди ученых встречаются не совсем адекватные личности», — ответил капитан, покосившись на контейнеры, где раньше располагались доноры. «Да, а что с этими?» «Отправили в утилизатор», — безразлично махнула рукой Сири. «Они же чужаки. Есть только клан. Все остальное несущественно». «А, ну да. Империя, то есть клан, превыше всего. Где-то я это уже слышал», — пробормотал Алекс, уловив тонкий аромат, исходящий от девушки. Сознание сразу же нарисовало картины того, чем можно заняться, когда никто не потревожит. Сири уловила эмоциональный позыв. Девушка рассмеялась, потянувшись к застежке своего темно-зеленого комбинезона. Капитан накрыл ее ладонь своей, кивнув на дверь. Обстановка медотсека не располагала к развлечениям. Жуки-рабочие вяло шевелили лапками в своем прозрачном контейнере. Каюта Сири располагалась рядом с апартаментами капитана. Несмотря на статус хозяйки, обстановка помещения не блистала излишествами. Впрочем, как и у всех членов клана предвестников, который полностью вошел в состав корпорации Канис. Одну из стен каюты работающий проектор превратил в большое окно в незнакомый мир. На реалистичной голограмме высокие горные пики утопали в клочьях облаков, а высоко над ними парили в восходящих потоках точки каких-то созданий. «Карадан», — улыбнулась Сири, — «твоя подруга так много говорила о своем мире». Выскальзывая из скафа, он бросил взгляд на картинку, краем глаза заметив медленно проплывающее на горизонте вытянутое пятнышко огромного летающего кита. «Вся жизнь в космосе», — капитан уловил легкую грусть и понимающе кивнул. «Немного завидуешь им?» «Вовсе нет», — фыркнула девушка, прижимаясь к землянину. «Их существование бессмысленно. Будущее есть только для тех, у кого есть цель. У нас...» Алекса захлестнула волна ее эмоций. Он знал, что Сири в этот момент воспринимает то же самое. Девушка смогла развить свой дар эмпата, не прибегая к имплантам. Он не закрывался. Все-таки близость двух псионов предполагает полное доверие. Купаясь в волнах эмоций своей Ашо, Алекс чувствовал, как мир раскрывается перед ним. Он отстраненно воспринимал себя и подругу, как большой и маленький пылающие шары. Они на мгновение сливались, усиливая друг друга за счет проскакивающих между ними огненных языков. После яркой вспышки сознание на мгновение погасло. Алекс пришел в себя, услышав ровное дыхание спящей Сири, и замер, уткнувшись лицом в короткие волосы. Исходящий от них терпкий запах напомнил землянину аромат свежескошенной травы и увядших цветов. Дверь каюты бесшумно скользнула на место. Направляясь в командную рубку, капитан думал про четырех жуков-рабочих, запертых в тесном ящике. Все-таки цивилизацию агрессивных насекомых ему стало немного жаль. Тварюшки напрочь лишены простых удовольствий.